Глава 15. В 11 часов Вульф, следуя своему расписанию, спустился вниз и нашел записку, в которой сообщалось. 8:22. Я позвонил миссис Уэлден и сказал, что приеду. Сейчас я отправляюсь на побережье. Если она услышит новости по радио, это может поразить ее так же, как и вас. И она может сделать что-нибудь неблагоразумное. Я полагаю, мы будем продолжать. Я так ей и скажу. Вернусь к Ленчу. Номер телефона коттеджа на карточке. А.Г. В тот момент, когда он читал записку, мы с Люси находились в Героне. Остановились под деревом недалеко от дороги. В дополнение к служанке, кухарке и няне, в коттедже были еще двое гостей, приехавших на уикенд. Обстановка не для конфиденциальной беседы. Я посадил Люси в машину, увез и все ей рассказал. Сейчас мое внимание полностью принадлежало Люси. Она в нем нуждалась. «Да», — сказал я, — «это тяжело, чертовски». «Ты знаешь подробности, Арчи?» «Нет, только то, что мне сказал Саул, и что я услышал по радио по пути сюда. 1 000 000 к 1, что она была убита из-за нашего расследования. Ты можешь отказаться от него из-за риска, но если ты не откажешься, и такое решение приемлемо». «Я не откажусь». «Ты решила?» «Я хочу, чтобы Вульф его нашел. Убеди Вульфа. Этот человек убийца. Он убил обеих, ведь так?» «Да». «Я хочу, чтобы Нир и Вульф нашел его. Полицейские найдут его рано или поздно». «Я хочу, чтобы его нашел Нир и Вульф». «Никогда ничего не знаешь заранее. Я думал, мне придется уговаривать ее не прекращать расследование. Но, может быть, это вопрос количества. Она чувствовала причастность к одному убийству, а два – совсем другое дело. Во всяком случае, моя задача становилась совершенно противоположной». «Мистер Вульф наверняка захочет его поймать», – сказал я. «Впрочем, так же, как и я. Но ты должна понимать, что ситуация изменилась. Об Элен Тензер мы могли заявить, что между ее смертью и нашим расследованием нет никакой связи. Но в случае с Кэрол Мардус это неосуществимо. Если мы не рассказываем, что мы о ней знаем, а в этом мы, я включаю и тебя, то мы определенно отказываемся дать важные свидетельские показания по делу об убийстве. Если полицейские докопаются до всего сами и получат убийцу раньше нас, мы погибли. Вульф и я не только лишимся лицензии, нам еще предъявят обвинение в уголовном преступлении. Могут в нем обвинить и тебя. Все должно быть абсолютно ясно, прежде чем ты примешь решение». «Выходит, ты можешь попасть в тюрьму?» «Вероятно». «Хорошо». «Что хорошо? Я отказываюсь от расследования». «Черт возьми, Люси, ты запуталась или я тебя запутал?» «Конечно же, мы не хотим, чтобы ты отказалась». «Я просто хотел объяснить тебе, что может случиться, если дело примет плохой оборот». «Но ты попадешь в тюрьму». «Значит, такова моя планида. Но это уже мое дело. Я детектив. Оставь это для нас. Сейчас я приказываю тебе забыть мистера Вульфа и меня и думать только о себе. Итак...» Она взяла меня за руку. Ее пальцы оказались сильнее, чем можно было ожидать. «Скажи мне честно, Арчи, ты хочешь, чтобы я не отказывалась?» «Да». «Значит, так и будет. Поцелуй меня». «Это звучит как приказ». «Так и есть». Через 20 минут я повернул Герон на дорогу, и вскоре мы остановились у дверей коттеджа. Никого не было видно, все ушли к морю. Когда Люси вышла из машины, я сказал: «У меня есть идея. Может быть, я буду проходить мимо твоего дома и захочу зайти. Могу ли я получить ключ?» 999 женщин на ее месте обязательно сказали бы: «Конечно, ну зачем?» Она сказала лишь: «Конечно». Захлопнула дверцу машины и ушла. Через пару минут она вернулась, протянула мне ключ и сказала: «Тебе никто не звонил». И с трудом попыталась улыбнуться. Меня совсем не радовала перспектива Ленча с Вульфом. Поэтому я остановился у кафе по дороге и съел утенка под соусом, от которого Фрицу стало бы дурно. У нас в кабинете в красном кожаном кресле сидел Лео Бингхэм, а в одном из желтых – Юлиан Хафт. Их головы повернулись в мою сторону, их лица были невеселы. Я направился в кухню и за моим столом увидел Вульфа. Он пил кофе. Фрид сказал: «Арчи, утенок теплый, соус из фламандских маслин». Я чуть было не поперхнулся и соврал. «Перекусил на побережье». И сказал Вульфу: «Миссис Велден хочет, чтобы вы поймали убийцу». Я объяснил ей, если она откажется от расследования, фараоны его все равно схватят. Но она сказала, цитирую: «Я хочу, чтобы его схватил Нира Вульф». Он проворчал: «Ты прекрасно знаешь, что такая фраза может все сглазить». «Вы знаете, что у вас гости?» «Да. Мистер Бингхэм пришел полчаса назад. Я завтракал и передал через Фрица, что не буду с ним разговаривать, пока он не заставит прийти Хафта и Крага. И он стал звонить по телефону». Вульф положил сыр бри на печенье. «Что ты так долго валандался? С ней было трудно?» «Нет, я просто не рисковал с вами завтракать. Думал, вы можете запустить в меня тарелкой». «Краг придет?» «Не знаю». Раздался звонок в дверь. Я было пошел к выходу, но Вульф запретил. «Нет, пойдет Фриц. Хочешь сыра, кофе? Возьми чашку». Когда вернулся Фриц и сказал, что направил мистера Крага в контору, я сделал такой большой глоток кофе, что обжег язык. Когда мы вошли в кабинет, Лео Бингхэм вскочил и проорал: «Что вы вообразили о себе?» Вульф молча обошел его. «Садитесь, мистер Бингхэм». «Мой бог, если вы...» «Садитесь!» — рыкнул Вульф. «Я хочу... Садитесь!» Бингхэм сел. «В моем доме кричу только я», — сказал Вульф. «Вы не приглашены, но пришли со мной встретиться. Что вам надо?» «Я был приглашен», — заявил Юлиан Хафт. «Что хотите вы?» «Присутствие вас троих сэкономит время», — сказал Вульф. «Потому что я хочу каждому из вас задать один и тот же вопрос. И несомненно, что каждый из вас хочет задать мне один и тот же вопрос. Почему фото Кэрол Мардус было среди тех, что мы послали вам во вторник? Мой же вопрос: почему никто из вас не опознал ее?» Бингхэм пробормотал: «Вы им послали?» «Да». «Откуда оно у вас?» «Я расскажу с преамбулой. Во-первых, мисс Велден не получала никаких анонимных писем. Это было моей чистейшей выдумкой». Бингхэм и Крак возмутились. Хафт протирал круглые темные очки. Вульф проигнорировал возмущение, напомнил им о подкидыше и о том, что имени Кэрол Мардус не было в их списках. «Она мертва», — пробормотал Бингхэм. Вульф коротко информировал их о том, как была получена фотография Кэрол Мардус, рассказал и о ее визите к нам и закончил. «А сейчас она мертва». Никто не заговорил. Бингхэм откинулся назад, его локти лежали на подлокотниках, губы плотно сжаты, глаза устремлены на Вульфа. Глаза Крага были закрыты. В профиль его длинное костлявое лицо казалось еще длиннее. Рот Хафта был приоткрыт, глаза сузились, он часто моргал. Со стороны я мог видеть, как за стеклами очков хлопают его ресницы. «Вы сказали, что она не ответила на ваши вопросы», — начал Хафт. «Значит, она не подтвердила, что была матерью ребенка». «Словами нет, молчанием да. Вне всяких сомнений, она была матерью, и она была страшно обеспокоена тем, что я это знаю и могу доказать. Это все». Но некий Икс был так глубоко впутан в эту историю, что она рассказала ему о разговоре со мной. И этот Икс, опасаясь, что она может его раскрыть, убил ее. «Это фантастично», — сказал Крак. «Может быть, вы искренни», — сказал Хафт. «Но все это... Он убил ее просто потому, что был замешан в историю подкидыша в вестибюле?» «Не только. Вам что-нибудь говорит имя Элен Дензер, мистер Хафт?» «Нет». «Вам, мистер Крэг?» «Элен Дензер? Нет». Бингхэм спросил: «Это не имя ли женщины, чье тело было найдено в машине? Она была задушена несколько недель назад». «Да. Она нянчила ребенка, оставленного в вестибюле миссис Уэлден. Икс убил ее, а Кэрол Мардос знала это. «Но откуда?» – спросил Хафт. «Скорее всего, путем размышлений. Она ведь читала газеты и знала, что случилось с Элен Тензер. Вы видите, я играю с вами в открытую, потому что нуждаюсь в вашей помощи». «В открытую?» – переспросил Бингхэм. «Неужели все это серьезно? Люси, ребенок, Элен Тензер, Кэрол?» «Да». «Вы известили обо всем полицию?» «Нет». «Но почему?» «Я собираюсь это сделать. А пока у меня есть для вас предложение, джентльмены. Если я расскажу полиции то, что я знаю, я расскажу все. О списках, которые вы мне дали, о том, что мистер Аптон вышел из игры, что имени Кэрол Мардос не было в ваших списках. Расскажу о фотографиях, о том, что вы не узнали Кэрол Мардос, хотя фото было выполнено прекрасно. Все это будет для вас неприятно, даже болезненно. И полиция... В полиции сидят отнюдь не болваны. Они предположат, что у каждого из вас была причина для того, чтобы молчать. Они предположат, что если один из вас замешан в историю с ребенком и убил Мардос, то он, конечно же, не включил ее имя в свой список и не стал опознавать фото. Уверяю, они будут весьма назойливы. «Вы хотите сказать, — сухо заметил Крак, — что скроете факты от полиции за соответствующее вознаграждение?» «Ничего подобного. Я не должен вам, и вы ничего мне не должны. Но, возможно, мы могли бы быть друг другу полезны. Мне бы не хотелось помогать полиции найти убийцу, потому что я сам хочу заполучить его». Хафт снял очки, держал их за дужки. «Вы сказали, что у вас есть предложение». «Да. Я могу уберечь вас от больших неприятностей, если ничего не расскажу полиции. В свою очередь, вы ответите мне на некоторые вопросы. Если кто-нибудь из вас предпочтет отвечать полиции, пожалуйста. Что скажете, мистер Крак?» «Я в любом случае буду отвечать полиции. Я был разведен с Кэрол. Конечно, мой список и фото могут ухудшить дело. Но вы смотритесь так же достойно, как ваша репутация. Я выбираю вас и отвечу на ваши вопросы». «Мистер Бингхэм?» «Да, я согласен ответить на ваши вопросы». «Мистер Хафт?» Он надел очки. «Здесь какой-то подвох. Вы ведь все равно сможете рассказать полиции о списках и о фотографиях, когда захотите». «Действительно, вы рискуете. Но я-то знаю, что не сделаю этого, если вы примете мое предложение». «Хорошо, я принимаю его». Вульф взглянул на часы. «Без 10:03. Прощай обычное расписание». «На процедуру потребуется время», — сказал он. «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» Они согласились, и он позвонил Фрицу. Скотч и содовую для Хафта, пшеничную водку и воду для Крага, для Бингхэма бренди с водой, молоко для меня и пиво для Вульфа. Хафт поднялся, прошел к книжным полкам, стал рассматривать корешки книг. Бингхэм хотел позвонить по телефону, но потом передумал. Краг ерзал в кресле, смотрел то в одну, то в другую сторону, сплетая и расплетая пальцы. Когда ему принесли водку и воду, он сделал глоток и поперхнулся. Вульф открыл бутылку пива, положил пробку в ящик, он всегда так делал, имея возможность вести счет, налил, понаблюдал, как опустилась на дюйм пена, и выпил. Он вытер губы и взглянул на разведенного супруга. «Начнем, мистер Крэг. Расскажите о Кэрол Мардос, о вашем знакомстве с ней, о ее знакомствах с другими, все, что вы считаете существенным. Я буду прерывать вас лишь в случае необходимости».